Глава 13. «Повтори, что ты сказал!» – прорычал в телефонную трубку Мигель, в ярости смахнув со стола бумаги, которые разлетелись по полу кабинета, моментально создавая вокруг обстановку хаоса. «Оба игрока мертвы. Девушка на данный момент находится в стае серых», – с ноткой опасения в голосе произнес Клинок. И даже на расстоянии, чувствуя гнев своего босса, тут же попытался объяснить ситуацию. У нас не было другого выхода. Ты! Да как ты посмел?» В бешенстве прошипел свободный волк, не понимая, как его человек посмел не выполнить приказ. Была поставлена четкая задача – оберегать Катю до того момента, пока она не окажется в моем доме. А вы, уроды! Ты в своем уме? Как ты мог отпустить ее с серыми? Если с ее головы упадет хоть волосок... «Мигель, поймите, девушка была в неадекватном состоянии. Ей многое пришлось пережить. На ее глазах погиб Глеб, и это стало серьезным ударом для хрупкой человеческой психики. Я сразу предупредил серых. Катя находится под защитой свободных и должна отправиться в ваш дом. Но ситуация сложилась так, что привести ее я не смог. На тот момент отправить девушку в стаю серых было самым правильным решением. Вокруг люди, тела игроков, любопытная пресса. Клинок замолчал, не зная, как еще объяснить то, что произошло. Он прекрасно знал, что босс будет в ярости, но изменить ситуацию не мог. На то, чтобы уладить все формальности, уничтожить данные о девушке как о свидетельнице, подкупить необходимых людей понадобились почти сутки. Свободные и серые действовали, как одна слаженная команда. Подкупали, уничтожали воспоминания и улики. Впервые оборотни так открыто вмешивались в дела людей. На этот раз большие игры были слишком непредсказуемыми, и тайна их существования оказалась под угрозой. Поэтому у волков не оставалось другого выбора. Они старались воздействовать на человеческий разум аккуратно, чтобы не навредить, но никто не знал, какие это будет иметь последствия. В результате слаженных действий дело удалось спустить на тормоза и купить молчание прессы. Тело австралийского волка было уничтожено, а серые забрали своего погибшего собрата с собой, чтобы достойно проводить его в последний путь. По официальной версии, озвученной в средствах массовой информации, на трассе произошло чудовищное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью. «Возвращайтесь, мы поговорим об этом позже», – отдал приказ Мигель, и сбросил звонок. Открыв бар, он достал бутылку виски и отхлебнул прямо из нее. Отбросив в сторону пиджак, он расстегнул верхние пуговицы на рубашке и плюхнулся в кресло. Волк был в ярости от того, что все шло наперекосяк. Он надеялся, что уже в ближайшие дни Глеб привезет Катю в его дом. А теперь было абсолютно непонятно, как дальше будут развиваться события. Руслан Градов был для свободного темной лошадкой. И он не мог предугадать, каким будет его следующий шаг. Личных дел Мигель с ним не вел. Среди его подчиненных не было серых, которые могли бы предоставить полную картину, происходящую в стае. И поэтому об Альфе серых почти ничего не было известно. По слухам, он отличался твердостью характера, прямолинейностью, крайней мстительностью и жестокостью по отношению к тем, кто на свой хвост имел неосторожность беспочвенно обидеть членов его стаи. Тот факт, что альфы так или иначе немного помогали своим участникам, был судье известен. Но он закрывал на это глаза, понимая, что их вмешательство делает игру еще более захватывающей, острой и непредсказуемой. Но то, что люди Руслана были так близко, он и не догадывался. Мигель вновь сделал глоток. Слегка поморщился, чувствуя, что ярость схлынула, уступая место холодному разуму. «Да, недооценил я Градова. А он оказался очень прозорливым. Его люди буквально следовали за волчонком, но все равно не уберегли. Хотя мне это только на руку. Столкновение двух игроков, повлекшее смерть обоих, облегчило мне задачу. Потому что кто бы ни стал победителем, его ждала смерть. Мне бы пришлось убрать оставшегося в живых волка, чтобы Катя стала свободной. Очень плохо, что этот придурок-клинок позволил людям Руслана увести девушку. Но удерживать ее серый не имеет права и все равно привезет в мой дом. Вряд ли ему нужна война с другими стаями. А за право обладания девушкой будут бороться многие. Впервые в больших играх нет победителя. Мигель, не вставая с кресла, открыл сейф у стола и достал толстую книгу с золотым тиснением в черном кожаном переплете. В ней были собраны правила, которые придумали самые первые организаторы игр. И с тех пор они были неизменны. Когда Мигель понял, что совершил ошибку, то стал искать выход из создавшейся ситуации. Он знал, что победитель не отступится от своего приза, и стал искать способ все исправить, и нашел. В правилах был прописан один пункт, о котором все давным-давно забыли, потому что им еще никогда не приходилось руководствоваться. В случае гибели всех игроков приз переходит к организатору игр и находится в его руках до начала следующих, в которых новые участники могут побороться за него. Мигель вновь перечитал этот пункт и улыбнулся. Когда составлялись эти правила, речь шла о деньгах. И поэтому все было так просто. Сейчас же, несмотря на то, что на кону стояла уникальная самка, правила оставались те же, а значит, Катя автоматически переходила под его покровительство. Следующие игры будут через 100 лет, и навряд ли девушка сможет в них участвовать. Мигель был в этом уверен, потому что, как никто другой, знал, насколько скоротечна человеческая жизнь. Отложив книгу в сторону, он взял со стола фотографию в позолоченной рамке и с безграничной нежностью провел по ней пальцем. С портрета на него смотрела красивая молодая, голубоглазая девушка. Благодаря современным технологиям Мигель смог сохранить фото любимой женщины и даже сделать его цветным. «Мне очень тебя не хватает», тихо произнес он с нежностью, смотря на фотографию. «Если бы ты только знала, как я соскучился. Не знаю, есть ли жизнь за гранью, но, надеюсь, мы когда-нибудь снова встретимся. Знаешь, из-за меня ты когда-то лишилась семьи. И сейчас я обещаю, что сделаю все, чтобы защитить ту, в которой течет твоя кровь». Невольно Мигель погрузился в воспоминания. Той весной молодой граф Крымов в честь своего дня рождения организовал праздничный бал, на который пригласил торговых партнеров и всех ближайших соседей. Мигель, в то время носящий имя среди людей Михель, оказался в числе приглашенных. Отказаться, чтобы не обидеть партнера, повода не нашлось, и поэтому мужчина прибыл на скучный человеческий праздник, который не предвещал ничего необычного. Но если бы тогда он знал, как ошибается. Темноволосая, голубоглазая русская красавица привлекла его внимание, едва вошла в зал. Одна улыбка, легкий кивок головы, кокетливый взгляд, и Мигель понял, что пропал. Молодая графиня Анна Михайлова пленила его, украв сердце. Короткий разговор, один танец, и волк понял, что ему безумно не хочется отпускать от себя эту женщину, вокруг которой, кстати, кружило немало ухажеров. «Она будет моей», — промелькнула мысль, и Мигель пригласил ее на прогулку. Их роман был переполнен яркими чувствами, но, к сожалению, Анна не являлась его истиной, и связать свою жизнь с ней он не мог, как и отпустить. Его раздирали сомнения, но Мигель рискнул и, нарушив волчий закон, сам признался любимой, кем является на самом деле. И она приняла его таким, какой он есть. В стае разразился скандал, но расстаться с Анной Мигель уже не мог. Так он стал свободным. Ее родители не одобрили внебрачную связь и, чтобы избежать позора, приняли решение отправить дочь в монастырь. Но Мигель не позволил этого им сделать и, похитив ее, увез за океан. Она больше никогда не виделась с родными и лишь иногда рассказывала о них, вспоминая счастливые моменты прошлой жизни. Больше всего Анна скучала по младшей сестренке, которой на тот момент едва исполнилось 8, и безумно хотела с ней еще хоть раз встретиться. Но Мигель был эгоистом и, опасаясь ее потерять, всеми способами препятствовал этому. Мужчина поставил на место фотографию и вновь сделал глоток. Несмотря на то, что с момента смерти Анны прошло немало времени, Боль от ее потери так и продолжала жить в душе волка. Ведь эта женщина единственная, кто смог согреть его холодное сердце и подарить кусочек счастливой жизни. И представьте его удивление, когда, показывая альфам стаи фотографии уникальной самочки, он увидел на снимках свою Анну. То же лицо, в обрамлении тяжелых темных локонов, та же природная грация, улыбка, взгляд. И Мигель бы, не раздумывая, сказал, что это Анна, если бы не глаза темно-шоколадного цвета. А ведь у его любимой они были голубыми. Но такое сходство не могло быть совпадением. И он поручил своим людям выяснить все о родственниках Кати. И результат его шокировал. Как оказалось, сестра Анны, юная Мария, ослушавшись родителей, рано выскочила замуж за какого-то военного. И поэтому была лишена родового титула. Ее жизнь прошла в разъездах по гарнизонам. Но она была, видимо, счастлива в браке и подарила супругу троих сыновей. Судьба раскидала их по свету, и лишь один остался жить в России. По документам, которым удалось раздобыть, Мигелю стало понятно, что Катерина – прямой потомок Марии, родной сестры Анны. Наверное, он стал слишком сентиментальным, но эта новость безумно взволновала его. Девочка была так похожа на его возлюбленную. В больших волчьих играх никого не интересовало мнение самой самочки. Она просто становилась добычей выигравшего волка. Мужчина понял, что в память о любимой женщине не может допустить этого. И поэтому Мигель решил изменить ход игры. И у него почти все получилось. Если бы не роковое стечение обстоятельств. Не знаю, что у Градова на уме, но необходимо как можно скорее забрать у него Катю. Девочка и так натерпелась. Под моей защитой никто не посмеет к ней прикоснуться, и своего супруга она выберет сама. И неважно, кто это будет, человек или волк. Надо созвониться с Русланом и выяснить, какие у него планы. Мигель сделал еще глоток и почувствовал, что стал успокаиваться. Часы в гостиной глухо пробили полночь, и мужчина решил отложить этот непростой разговор до утра. В дверь тихо постучали, и вошел Ланс. «Доброй ночи». Он склонил голову. «Указания будут?» «Пришли служанку. Пусть все здесь приберет». Мужчина кивнул и уточнил. «Еще распоряжения будут?» «Нет», — покачал головой Мигель. «Время позднее. Иди отдыхай». «Спокойной ночи». Пожилой мужчина слегка сутулись. Открыл дверь, но тут Мигель его остановил. «Ланс». Старый волк обернулся. «У нас скоро в доме будет гостья. Проконтролируй, пожалуйста, чтобы для нее подготовили одну из спален с видом на океан». «Все будет сделано». Мужчина слегка поклонился и вышел. Мигель проводил его взглядом и подумал, что за последние годы его слуга сильно постарел. Время не жалеет никого. Я бы мог обеспечить его достойную старость. Но Ланс такой гордый. Надо бы нанять ему помощника. Мужчина поднялся с кресла и, прихватив недопитую бутылку, направился на пляж. Звездное небо и тихий шелест волн как нельзя лучше способствовали размышлениям. Альфа Серых разглядывал спящую Катю, размышляя над тем, как непредсказуема жизнь и какие сюрпризы она иногда преподносит. Разве он мог предполагать, что его будет так тянуть к человеческой девушке? Руслан привез Катю в свой дом несколько часов назад в невменяемом состоянии. Она то затихала, то вновь начинала плакать навзрыд, бормоча что-то несвязное и оплакивая Глеба. Мужчина волновался, что во время драки волков девушка могла невольно пострадать, хотя ран он не видел. Поэтому едва доктор стаи закончил ее осмотр, Руслан, не сводя с него взволнованного взгляда, спросил. «Ну как она?» «Внешних повреждений нет, но желательно посетить клинику и провести полный осмотр. А вот психическое состояние...» Седовласый мужчина наполнил шприц лекарством и, присев на краешек кровати, сделал ей внутривенный укол. Глубоко вздохнув, он пробормотал. «Потрясающая смесь ароматов. Если даже мой зверь трепещет перед ней, представляю, как сносит крышу у молодых самцов». Руслан стиснул зубы, подавляя собственнический рык, рвущийся из груди. «Так что с ней?» – довольно резко спросил он. Пожилой мужчина поднял на него взгляд и, увидев в его глазах опасный блеск, поспешил отойти от своей необычной пациентки. Спешно собирая свой медицинский чемоданчик, шприцы и лекарства, он, не поднимая глаз, ответил. «Шок. Я вколол ей снотворное. Пусть немного поспит. Оставьте с ней служанку. Если она вдруг проснется, пусть с ней будет кто-то рядом. Я приду через несколько часов и еще раз осмотрю ее. Может, все-таки лучше отвезти девушку в клинику?» Предложил он и тут же осекся, потому что в ответ услышал грозное рычание. «Нет, Катя останется на территории поселка. Приготовь все необходимое оборудование. Я отправлю людей, и они привезут его сюда. А теперь иди». Руслан невольно выпустил силу своего зверя, который почему-то проявлял по отношению к Кате собственнические замашки. «Как прикажете». Доктор стаи покорно склонил голову, чтобы еще больше не провоцировать более сильного волка, всем своим видом давая понять, что принимает право сильнейшего. «Иди». Мужчина подхватил чемодан и поспешил скрыться из виду, а Руслан, усевшись в кресло, вот уже несколько часов, как верный пес, охранял сон той, кто так манила его. «Неужели она моя истинная пара? Говорят, что когда встречаешь свою половину, для тебя перестает существовать весь мир, и нет ничего важнее, чем она. Зверя переполняет счастье, и все инстинкты, завязанные на ней. А может, я ошибаюсь, и все мои эмоции – просто воздействие уникальной самочки на моего зверя. Ведь ее аромат так и остался для меня загадкой. Черт! И посоветоваться не с кем». Мужчина вскочил и, открыв балконную дверь, вышел подышать свежим воздухом. Вся эта ситуация выбила его из равновесия. Он много раз слышал о том, что если волк встречает свою половину, то моментально понимает это, потому что головокружительный аромат пары сводит с ума и толкает зверя на самые сумасшедшие поступки. При этом оборотень испытывает незабываемый фееричный коктейль эмоций. Руслан чувствовал необычное притяжение к этой самочке, а желание защитить ее бурлило через край. Его зверь изменил свое привычное поведение, и в нем проснулись собственнические инстинкты. Но мужчине всегда казалось, что встреча с парой – это какие-то более яркие эмоции, чем он испытал сейчас, и поэтому совершенно был сбит с толку. Спросить совета ему было не у кого. Мать умерла рано. Да и уже отец покинул этот мир. Анита и сама не встретила свою половину. А лучший друг сейчас решал проблемы, возникшие с игрой. «Не буду на этом зацикливаться. Время все расставит по местам», – пришел к выводу Руслан и решил вернуться в спальню. Когда он вошел, Катя сидела на постели и растерянно оглядывалась, совершенно не понимая, где находится. Девушка проснулась несколько мгновений назад и первое, о чем подумала, какой необычный и страшный сон ей приснился. Но, открыв глаза и увидев незнакомую обстановку, она перепугалась. «Глеб!» Тихо позвала она, и в этот момент с балкона в комнату вошел незнакомец. Катя ошеломленно рассматривала его, не понимая, кто перед ней и куда запропастился Глеб. Мужчина, стоящий перед ней, был несомненно красив, если можно так сказать, безупречен. Он был похож на модель из журнала. Модная стрижка, правильной формы лицо, волевой подбородок, большие черные глаза и подтянутая фигура. От него за версту несло самоуверенностью. А когда он улыбнулся, Катя поняла, что, скорее всего, этот мужчина разбил множество женских сердец. Ведь такой красавец просто не мог оставить противоположный пол равнодушным. «Как ты себя чувствуешь?» Приятным баритоном задал он вопрос, с жадностью рассматривая девушку. Когда его взгляд остановился в районе декольте, Катя опустила голову и поняла, что одета в тонкую кружевную сорочку, которая практически ничего не скрывает. «Ой!» – воскликнула она и подтянула простынь к груди. «А где Глеб?» Руслан не ответил, подошел к кровати и присел на самый краешек. Он смотрел на девушку и не знал, что ей ответить. Катя не понимала, почему незнакомец молчит, а перед глазами вновь замелькали воспоминания из сна. Вот они едут по трассе. Потом слова Глеба «Уезжай». Затем страшная кровавая сцена и выстрел. Слезы сами по себе побежали по щекам. И она лишь смогла спросить. «Это был не сон?» Незнакомец молча покачал головой. И Катя, уткнувшись в ладони, разрыдалась. Она плохо понимала, что произошло. А в голове билась только одна мысль. Его больше нет. Нет. Руслан притянул девушку к себе и, уткнувшись носом в ее волосы, крепко прижал к себе. Он позволил ей выплакаться, а сам постоянно принюхивался к ней, пытаясь уловить ее аромат. Но тот вновь и вновь ускользал от него, смешиваясь с другими запахами. И тем не менее мужчина чувствовал, как его зверь ластится к самке. Сколько Катя прорыдала, она не знала. Просто в какой-то момент слезы закончились, а в груди разлилась тяжелая пустота. На рыдание просто не осталось сил. Руслан почувствовал перемены в ее поведении и отстранился, смотря в ее заплаканные глаза. Тихо произнес: «Не плачь, хлеба не вернуть. Его жизненный путь закончился. Меня зовут Руслан. И теперь ты под моей защитой. Я позабочусь о тебе. Ложись, нужно отдохнуть». Мужчина мягко надавил, пытаясь уложить девушку в кровать. Но Катя замерла истуканом. Поймав его взгляд, она попросила, вернее потребовала: «Объясни, что произошло. Что произошло на этой чертовой трассе? Почему я здесь оказалась?» «Давай поговорим об этом позже, когда ты будешь в состоянии выслушать меня». Руслан попытался отстраниться, но Катя ему не позволила, схватив за руку. «Сейчас!» Девушка почти перешла на крик. «Я хочу знать, почему Глеб погиб. И вообще, как он мог превратиться в зверя, а потом вновь стать человеком?» Катя замолчала, испуганно прижав ладонь к губам. Неожиданная догадка пронзила ее разум. «Я сошла с ума?» Руслан смотрел на девушку, и с каждой секундой она выглядела все более испуганной. Он понял, молчать больше нельзя, иначе она сама себе напридумывает столько ужасов, что действительно тронется умом. И волк решил зайти издалека и мягко подтолкнуть ее к нужным выводам. «Нет, это мой дом. Я Руслан Градов, и Глеб был моим подчиненным. Думаю, ты об этом знаешь?» Девушка кивнула. «А теперь расскажи, что произошло на дороге». «Мы ехали в Москву, но дорогу нам преградил какой-то мужчина. Глеб вышел поговорить, потом был выстрел». Катя рассказывала и не могла сдержать горьких слез. Когда она дошла до момента, где зверь превратился в человека, на секунду замялась, опасаясь, что ее примут за ненормальную. А потом, набравшись смелости, выпалила все и замерла. «Ты мне не веришь?» – уточнила Катя, не понимая, почему Руслан спокойно смотрит на нее теплым взглядом. «Верю», – коротко ответил он. «Но такого не может быть», – возразила Катя, но, увидев, как серьезен собеседник, засомневалась. «Или может?» «Подумай, кто может быть и человеком, и волком», – задал Руслан самый главный вопрос. Катя сначала опешила, а потом тихо ответила. «Оборотень? Но их не существует?» – воскликнула она, внимательно вглядываясь в лицо Руслана. И, не увидев и намека на улыбку, прижала руки к груди. «А теперь подумай, и ты поймешь, кто такой Глеб». «Оборотень?» – не веря в то, что произнесла, хрипло прошептала Катя. Руслан кивнул и уточнил. «Оборотень. А вернее, волк». Хрупкая человеческая психика не справилась с полученной информацией. И после этих слов она потеряла сознание. Рухнула на постель. Руслан тут же кинулся к ней, мысленно ругая самого себя.